Открыв сутки, я с удивлением обнаружил, что абрикос снабдил меня ужином для двух персон. Две порции шотландской лососины на закуску, два больших панированных антрикота с двойным гарниром из рататуя, два слоеных пирожных на десерт. Интересно, что к этому прилагались два комплекта столовых принадлежностей, включая два стакана для вина, ну и, разумеется, две накрахмаленные салфетки. Желал ли абрикос слегка подмазать своему постоянному одинокому клиенту, извиниться за армянский кавардак в ресторане, или... Тут некоторый ознобец прогулялся у меня по спине. Или он пожелал хотя бы слегка двинуть вперед сюжет? Уж не начинает ли наша округа с ее обитателями подыгрывать новому романному настроению? Мы разложили припасы на плоском камне и уселись на песок друг напротив друга, словно за кофейным столиком. Я поднял бокал и пожелал юнцу дальнейших успехов. Он на секунду задумался, а потом осторожно предположил, что его успехи, кажется, будут связаны с моими дальнейшими успехами. Странная мысль, не правда ли, сэр? Послушай, Ник, какого черта ты меня все время называешь сэр? Старца Ля Рокко ты запросто называешь по имени, а ко мне обращаешься, словно к директору школы. Малый был явно голоден, он активно уничтожал свою половину ужина, но тут вдруг остановился с открытым ртом. Прошу прощения, сэр, но я не знаю, как вас называть. Называй меня тоже запросто, либо Бас, либо Аксилотл. Что это значит, сэр, я не могу понять. Это мое имя, Бас Аксилотл. Я никогда ничего подобного не слышал. Никогда даже не подозревал, что в Америке есть люди с такими именами. В Америке, может быть, и нет таких, но в России, в Рязанской губернии, вы можете встретить аксилотлов целыми выводками. Тут Ник еще шире раскрыл рот. Так вы, сэр, то есть Бас, то есть мистер Аксилотл, стало быть, из России? Неужели ты не уловил моего русского акцента? Он был явно смущен, немного даже покраснел, прятал глаза. Признаться, Бас, я думал, что это у вас такой своеобразный американский говорок, ведь в Штатах множество разных говорков, слегка обескураживающих нас, британцев. Но ведь ты, кажется, бывал в России, в частности, в Крыму, в собачьем питомнике на склонах Ай-Петри, не так ли? Он забормотал, как бы оправдываясь. Это была очень короткая поездка в составе группы школьников под эгидой Общества англиканских друзей святого Франциска Ассизского. Значит, ты не проникся чем-нибудь там специфически русским? При этом в вопросе Ник вообще как-то поплыл, как-то неадекватно заерзал. Он даже прилег спиной на свою доску и ухватился за ее бока, словно набираясь силы. «Как вы могли, мистер Аксилотл, так подумать? Мне кажется, что стоит только ступить на землю России, как сразу начинаешь проникаться ее спецификой. Эти друзья Сан-Франциско де Ассизи учили нас понимать животных. Вы, конечно, знаете, что в Крыму немало бродячих брошенных собачонок. Мне казалось, Бас, что я понимаю этих несчастных. Во всяком случае, понимаю их основную мысль. Они как будто говорят своими взглядами снизу. Простите меня, могущественные люди, за мое существование. Я просто был готов разрыдаться под этими их взглядиками. Это как-то связано с идеями Достоевского, вы не находите? Особенно с образом Коли Красоткина из «Братьев Карамазовых». Как он страдал после того, как дал собачке кусочек сала с осколком бритвы. Как он после этого преобразился. Вот так же все мы должны страдать при виде несчастных заброшенных собак. Уж если мы взяли эту четвероногую расу на воспитание, как мы можем бросать их на произвол судьбы? Признаться, я был просто потрясен этим страстным монологом юного англичанина. Ты считаешь, что мы взяли собак на воспитание, мой друг? Для чего же еще? Воскликнул он, потрясая обоими своими кулаками. «Ах, Ник, ах ты мой Коля Красоткин! Какой же ты хороший мальчик!» Мы оба замолчали, смущенные излияниями своих чувств. Ужин был завершен в молчании, между тем солнце вступило в свою предзакатную фазу. Гигантское, медное, с прозеленью блюдо неба отражалось в грандиозном океанском отливе. Пляж расширился в три раза, а скалы, знаменитые скалы Биарица, прибавили на одну треть в высоте. уподобившись то ли кускам крепостных стен, то ли сторожевым башням. «Послушайте, Бас, когда возникали эти скалы, на земле не было никаких крепостей», — сказал Ник, будто прочел у меня на лбу это промежуточное описание отлива. «И никаких башен, конечно, не было никого, кто мог бы их с чем-нибудь сравнить. По сути дела, никто не мог даже понять, какого они размера, потому что не было никакой меры. Тем более, что не было никого на этом берегу, когда на горизонте начала вздыматься земная кора. Никого, кроме меня». Я содрогнулся. Последняя фраза юнца как будто приоткрыла для меня какую-то новую, совсем еще неведомую сферу романа. Все-таки я собрался с силами и спросил его с достаточной осторожностью. «Кроме тебя, мой друг? Ты думаешь, что ты был здесь? Именно на этом берегу, когда на горизонте стала вздыматься земная кора?» С минуту он молчал, глядя на неподвижный ныне, пролившийся медным соком горизонт, потом произнес печально. «Я не думаю этого, но просто вспоминаю. Сижу вот именно на этой скале, на которой мы сидим сейчас, и гляжу вон на ту скалу, которую сейчас могу сравнить с пьющим динозавром. Не понимаю, кто я, и в голову даже не приходит, что такое время, размер, вес, меры длины, высоты, ширины. Слышу только нарастающий грохот. Он забивает мне уши, и, наконец, вижу, как на горизонте начинают появляться камни, фронт камней. Они сталкиваются друг с другом, налезают друг на друга, и грохот становится невыносимым. Тут он вскочил, протянул руку и с криком «Это они!» ткнул пальцем в южном направлении как раз в сторону приморского городка Гитари, родины композитора Мариса Равеля. Никаких камней не было видно, просто оттуда по пляжу и по мелководьям отлива двигалась к нам какая-то внушительная мотораскоряка, что-то вроде военного внедорожника «Хамви». Лучи повисшего как будто навсегда, а на самом деле ежеминутно снижающегося солнца, то и дело зажигали его ветровое стекло. Ник Аризон спрыгнул с обрывистой дюны и понесся по отливу навстречу приближающемуся кабриолету, заполненному пацанами и герлами. «Никакого болеро», — урезонивал я себя, — «никакого кино». Он махал руками и что-то кричал, звук улетал в сторону машины. Наконец они его заметили и все встали, приветствуя несущегося огромными древнегреческими скачками друга. На антенну машины было привязано несколько цветных тряпок, они трепетали от бриза и от восторга. Вдруг я увидел на пледе, оставленный Ником, пульт дистанционного управления. Я схватил его. Вот так удача. Надо немедленно пресечь жажду юнца оседлать его зловещего мотоосла. Не знаю, почувствовал ли Ник, что я опасаюсь за его жизнь. Внешне эта его каталка выглядит не более угрожающей, чем комнатный пылесос, если не считать торчащие в сторону зеркала заднего вида, придающие ему сходство с глубоководным скатом. Однако и пылесосы ведь могут быть чреваты коротким замыканием. К тому же, кто знает, проклятая штука, будучи заведена, может материализовать какую-нибудь шаровую молнию. Ведь это не секрет, что отдельные сегменты атмосферы буквально нашпигованы невидимыми шаровыми молниями. Ну и, наконец, простейший вариант. В гараже может поджидать этого, пока не очень-то прозрачного героя, вполне обычное для первого десятилетия 21 века устройство, именуемое растяжкой. Несколько секунд я сидел, не двигаясь, глядя, как из-под халупы начинают выползать какие-то жужелицы. Ну вот, какая-то лярва под гаражом начинает плодоносить. Тут я попытался себя обуздать. В конце концов, за кого ты больше боишься? За великолепного серфера Ника Аризона или за свой роман? Вычеркиваем жужелиц, никому они тут не нужны. Берем пульт дистанционного управления, или на русско-американском языке ремутку, и наглухо закрываем двери гаража. Ремутку, размахнувшись, зашвыриваем в глухую, перевитую лианами тамарисковую рощу. Я собрал сутки, плед, недопитую бутылку вина, направился было к своей машине и вдруг остановился со всем этим добром в руках. Кончик аризоновского серфборда мигал мне непостижимым маленьким маячком. Он подавал мне сигналы. Чуть ли не бегом я устремился к Кангу, свалил в багажник все барахло, вернулся к доске и сел рядом с ней на песок. Что делать дальше? Маячок продолжал мигать, но уже в явно ускоренном режиме. Значит, мне надо к нему максимально приблизиться, так я понимаю, мистер Сёрфборд, госпожа доска. Я положил обе ладони на нос плавсредства, и тут прямо под ладонями у меня раздвинулась шкура доски и открылся маленький экранчик сродни окошку в сотовом телефоне. Там бегала ленточка букв. Она гласила: «Если вы хотите оставить сообщение для Ника Аризона, постучите указательным пальцем прямо подо мной». Я сделал то, что было предложено, и тут же открылся киборд. Не знаю уж, чему я подчинялся, воображению, интуиции или какой-нибудь реальной угрозе, но я написал: «Ник, если тебе днем или ночью понадобится движок, можешь взять мой Кангу. Он стоит напротив дома номер 6 по улице Жан-Жак-Одессю. Ключи лежат под половичком пассажирского места. Днем звони мне на мобильный 06-66-77-88-99. Бас Акселотл». После этого я сделал quiet, коммуникация закрылась, и мыслящая машина превратилась в обычную плавдоску. Между тем кабриолет Хамви подъехал и остановился совсем близко от нашего холма. Мальчишки и девчонки побежали к низкому отливному серфу. Среди них я заметил и юную красотку Дельфину Лакост. Не отставая от пацанов, она носилась по мелководью и хохотала вполне в духе всей компании. У ног ее самым активным образом мельтешил отпрыск старика Ля Рокко, ее маленький племянник Дидье. Он все норовил ухватить за руки как Дельфину, так и нового друга Ника Аризона, то есть образовать некий мостик между двумя великолепными организмами. Вскоре ему это удалось, и троица помчалась к полосе прибоя. В стоящей машине осталось между тем только двое. Первым бросался в глаза пиренейский великан Гру-Грутюа, который, пользуясь отсутствием орущих юнцов, растянулся во всю длину на заднем сиденье, кажется, дремал, лишь изредка пытаясь схватить зубами каких-то докучливых насекомых. Вторым был человек за рулем, весь как будто намазанный темно-желтой мазью, с гладко зачесанными за уши черными волосами и с бесстрастным, или, может быть, застойно-страстным лицом. Он, очевидно, был не очень-то длинноног, о чем можно было судить по максимальному приближению его кресла к рулю. Что касается рук, то они поражали своими размерами и мощью мускулатуры. Вот это, очевидно, и есть наш друг из устья Амазонки, никто иной, как сеньор Наган. Нет-нет, мы не откажемся от этого персонажа. Пусть сыграет свою роль, елки-палки. Да он уж вступает в свою роль в том смысле, что не отрывает яростного взгляда от Дельфины Лакост. Пытаюсь обуздать преждевременно разворачивающуюся сюжетную линию, беру все и всех в скобки, поворачиваюсь спиной к резервуару, влезаю в свой Кангу и отчаливаю по направлению к Приморскому шоссе и далее к дому.